Если господин заставляет садовника строгать доски, а плотника сажать деревья, это говорит о его глупости и незнании людей. Ведь у каждого есть сильные и слабые стороны. Только тогда, когда эти стороны будут учтены, ты сможешь использовать людей наилучшим образом, и тебе не будет грозить никакая опасность. Слову сказать, умение правильно распределить работу позволяет резко сократить число неспособных сотрудников. Такие люди есть в любом коллективе. Они не способны, но не способны к чему? Понятно, что у каждого из нас есть вещи, которые получаются хорошо, вещи, которые получаются хуже, и вещи, которые вообще не получаются. Наверняка вы без долгих размышлений сможете назвать несколько областей деятельности, которым вы сами органически не способны. Поэтому, если человек не справляется со своими задачами, стоит присмотреться к нему и подумать, может быть, есть такая должность, на которую он сможет принести ощутимую пользу? Асакура Тосикага писал по этому поводу: «К людям бесталанным следует относиться доброжелательно, если они решительны и преданны. Даже если человек труслив, но обладает талантами, не надо сразу считать его негодным. Его можно использовать там, где храбрость не требуется, а не отказываться от него сразу». Во всех работах, посвященных мотивации персонала, подчеркивается необходимость создания системы наград и наказаний. При этом одни советуют применять в первую очередь кнут, другие — пряник. По мнению японских самураев, и то, и другое должно быть в равновесии. По этому поводу совершенно недвусмысленно и удивительно единодушно высказывались многие выдающиеся самураи. Имагава Садайо: «Господин должен неустанно, так же, как всепроникающий солнечный свет, заботиться о справедливом распределении наград и наказаний для всех своих слуг, где бы они ни находились. Правители часто забывают об этом, если они беспечны и лишены таланта. Господин, который не обладает хотя бы одной из четырех добродетелей — человеколюбием, справедливостью, учтивостью и мудростью — подвергается большой опасности. Если ты справедлив и караешь преступников, люди полюбят тебя. Если по своей беспечности ты оставляешь разбойников безнаказанными, то все возненавидят такого господина. Тебя накажет твоя карма, поэтому умей награждать верных и наказывать предателей». Таарима Татада: «Пусть между господином и слугой установится доверие, пусть будет проявлено сострадание к слабым, пусть установятся справедливые награды и наказания. Помни, как важна беспристрастность в отношении со слугами». Справедливость является главной основой для лояльности ваших сотрудников и слаженной работы коллектива. К чему стараться, если верность и преданность не будут вознаграждены? Если поощрение за заслуги одного получит другой? Какой смысл избегать ошибок, если наказания выпадают по принципу лотерейных билетов и зависят больше от настроения руководителя, чем от тяжести проступков? Если правитель установил хорошие порядки, слуги делают свое дело без дополнительных указаний. Несправедливого же правителя никто не слушается. Будучи суровыми и беспощадными воинами, привыкшими полагаться больше на меч, чем на слово, самураи, однако же, прекрасно понимали, что управлять за счет одного страха невозможно. Столь любимый у нас принцип «боишься, значит уважаешь» они отвергали с порога. Конечно, определенный страх, как негативный стимул, может присутствовать. Но сотрудник должен бояться не вас, вашего гнева, вашей несправедливости, он должен бояться не совершить всего, что в его силах, нанести ущерб вашему делу, потому что он принимает его так же близко к сердцу, как свое. Этот страх не подавляет инициативу и рвение, а поощряет их. Курода Нагамаса называл умение создавать такой страх естественной устрашающей силой. Военачальник должен обладать устрашающей силой, иначе войско не пойдет за ним. Однако нужно правильно понимать, что такое устрашающая сила, иначе только навредишь. Многие считают, что устрашающая сила — это запугивание всех, грубость в отношении слуг, упрямство и нежелание слушать ничьи советы. Такого военачальника покинут даже его приближенные, иначе он сам выроет себе могилу. Воины, которые живут в страхе, думают лишь о своей выгоде, а не о благе господина, и бесполезны в бою. Они покидают своего хозяина при первой возможности, оставляя беззащитными его владения. Настоящая устрашающая сила покоится на учтивости, вежливости и умении распределять награды и наказания. Тот, кто справедлив и не запугивает своих людей, но исполнен достоинства, обретает естественную устрашающую силу. Итак, раз уж мы начали с наказаний, продолжим разбираться с ними. Во-первых, недоказанное преступление не подлежит наказанию. Здесь действует принцип «не пойман, не вор». Совершивший проступок рано или поздно попадется, а наказав человека ошибочно, можно лишиться верного и талантливого сотрудника. Если вина не очевидна, наказание тоже должно отсутствовать или быть достаточно мягким. Когда Набусима Таданао было 15, повар совершил проступок. Один солдат хотел его побить, но повар убил солдата. Старейшины клана приговорили повара к смерти, поскольку он пролил кровь, к тому же человека более высокого ранга. Тогда Таданао спросил, что было бы лучше для этого человека, позабыть о ранге или о пути? Старейшины нашли, что ответить. Тогда Таданао сказал, «Я читал, что неоднозначное преступление не должно строго наказываться. Ограничимся недолгим арестом». Такую историю рассказывает Ямамото Цунетома. При этом вам нужно иметь в виду еще один важный момент. Никогда нельзя искать козлов отпущения.